Ехать в Сибирь с той партией арестантов, в которой находится женщина, перед которой я считаю себя виноватым», — выговорил Нехлюдов. «Я слышал, что не только сопровождать, но и более. Да, и жениться, если только она этого захочет. Вот как. Но если вам не неприятно, объясните мне ваши мотивы. Я не понимаю их. Мотивы те, что женщина эта, что первый шаг ее на пути разврата...» Нехлюдов рассердился на себя за то, что не находил выражения. «Мотивы те, что я виноват, а наказана она. Если наказан, то, вероятно, и она не невинна. Она совершенно невинна». И Нехлюдов с ненужным волнением рассказал все дело. «Да, это упущение председательствующего и потому необдуманность ответа присяжных. Но на этот случай есть Сенат». «Сенат отказал». «А отказал, то, стало быть, не было основательных поводов кассации», — сказал Игнатий Никифорович, очевидно, совершенно разделяя известное мнение о том, что истина есть продукт судоговорения. «Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу. Если же действительно есть ошибка суда, то тогда надо просить на высочайшее имя». «Подано. Но нет никакой вероятности успеха. Сделают справку в министерстве. Министерство спросит Сенат. Сенат повторит свое решение и, как обыкновенно, невинный будет наказан». «Во-первых, министерство не будет спрашивать Сенат», — с улыбкой снисхождения сказал Игнатий Никифорович. «А вытребует подлинное дело из суда, и если найдет ошибку, то и даст заключение в этом смысле. А во-вторых, невинные никогда, или, по крайней мере, как самое редкое исключение, бывают наказаны. А наказываются виновные», — не торопясь, с самодовольной улыбкой говорил Игнатий Никифорович. «А я так убедился в противном», — заговорил Нехлюдов с недобрым чувством к зятю. «Я убедился, что большая половина людей, присужденных судами, невинна». «Это как же?» «Невинны просто в прямом смысле слова, как невинна эта женщина в отравлении, как невинен крестьянин, которого я узнал теперь в убийстве, которого он не совершал, как невинны сын и мать в поджоге, сделанном самим хозяином, которые чуть было не были обвинены». «Да, разумеется, всегда были и будут судебные ошибки. Человеческое учреждение не может быть совершенно. А потом огромная доля невинных, потому что они, воспитавшись в известной среде, не считают совершаемые ими поступки преступлениями». «Простите, это несправедливо. Всякий вор знает, что воровство нехорошо и что не надо воровать, что воровство безнравственно», — со спокойной, самоуверенной, все той же несколько презрительной улыбкой, которая особенно раздражала Нехлюдова, сказал Игнатий Никифорович. «Нет, не знает. Ему говорят, не воруй, а он видит и знает, что фабриканты крадут его труд, удерживая его плату, что правительство со всеми своими чиновниками в виде податей обкрадывает его, не переставая». «Это уже и анархизм», — спокойно определил Игнатий Никифорович значение слов своего Шурина. «Я не знаю, что это, я говорю, что есть», — продолжал Нехлюдов. «Знает, что правительство обкрадывает его, знает, что мы, землевладельцы, обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием, а потом, когда он с этой краденной земли соберет сучи на топку своей печи, мы его сажаем в тюрьму и хотим уверить его, что он вор. Ведь он знает, что вор не он, а тот, который украл у него землю, и что всякое реституцион, возмещение того, что у него украдено, есть его обязанность перед своей семьей». «Не понимаю». «А если понимаю, то не согласен. Земля не может не быть чьей-нибудь собственностью. Если вы ее разделите», — начал Игнатий Никифорович с полной и спокойной уверенностью о том, что Нехлюдов социалист, и что требования теории социализма состоят в том, чтобы разделить всю землю поровну, а что такое деление очень глупо, и он легко может опровергнуть его, — если вы ее нынче разделите поровну, завтра она опять перейдет в руки более трудолюбивых и способных. Никто и не думает делить землю поровну. Земля не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли, продажи или займа. Право собственности – прирождено человеку. Без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли –